Несмотря на то, что мы не можем победить практиков полушаги в стадию нирваны, мы сможем сдержать одного из них. Когда он услышал его слова, Молин и остальные с охотой мгновенно ответили. Они были готовы проверить, насколько могущественной была эта формация. «Оставьте Цзиньму на меня, вы трое можете заняться одним из них. Брат Мутей, прошу, помоги мне позаботиться об оставшихся троих. Я быстро закончу с Цзиньму». Линь Дун повернулся к Мутею и двум остальным и сказал: «Хочешь драться с Цзиньму сам?» Услышав его слова, Тан Сюань была слегка шокирована. Тем не менее, вспомнив выступление Линь Дуна, она кивнула. «Раз так, вперед, идем». Когда последние слова покинули рот Линь Дуна, эта натянутая атмосфера мгновенно взорвалась. Позади него фигура превратилась в черную тень. Затем грозные костяные тени превратились в цветущий танец копий, ринувшись к Цзиньму. «В прошлый раз я был застигнут врасплох. Ты правда веришь, что добьешься того же результата, что и до этого?» Увидев рвущегося к нему Линь Дуна, Цзиньму холодно прокричал, прежде чем грозная ударная волна энергии Юань вырвалась из его тела. Затем он столкнулся с Линь Дуном. Когда эта неистовая ударная волна энергии Юань ринулась вперед, холодный блеск мелькнул в глазах Молина, Мутея и остальных. Вскоре их фигуры вспыхнули, они вступили в бой с Хайша и тремя практиками в полушаге в стадию нирваны. Бум, бум, бум. Пережив массовое сражение, еще одна жестокая битва разразилась в горной гряде. Уставившись на этот ужасающий бой, войска из разных фракций быстро отступили. Тем не менее, наблюдая за боем, они были крайне возмущены действием Цзиньму. Нужно сказать, что фракция Мутея была в невыгодном положении. В конце концов, у стороны Цзиньму было 5 подлинных практиков в полушаге в стадию нирваны. Дин-дин, дан-дан, грозные тени копий, наполненные ледяной аурой, летели своеобразными траекториями к жизненно важным точкам тела Цзиньму. В это же время Цзиньму, вероятно, знал о мощи костяного копья Линь Дуна, его ноги исполнили таинственные шаги. В то же самое время, на огненно-красной трости в его руке вспыхнуло пламя, отражая танец копья. «Пфф, Линь Дун, три твоих последователя на пике проявления на самом деле осмелились выступить против практиков полушаги в стадию нирваны. Ты, должно быть, надеешься, что он и смогут его сдержать ненадолго. Ты, должно быть, бредишь. После того, как мои друзья с ними покончат, настанет твой черед». Копье и трость смешались в непрекращающихся ударах неистовой энергии Юань, в то время как Цзиньму использовал до предела всю энергию Юань в своем теле. Так как он знал, что Линь Дун был непростым противником, у него не было намерения его победить. Если он сможет сдержать его и дождаться, пока его друзья в полушаге в стадию нирваны помогут ему, они смогут окружить Линь Дуна и с легкостью его убить. До того, как они падут, ты уже будешь мертвецом. Язвительная улыбка внезапно появилась на лице Линь Дуна. Вскоре, блистательное золотое сияние вспыхнуло на коже Линь Дуна. С течением золотого сияния, невероятно ужасающая энергия вырвалась вперед, словно вулкан. Тату энергии быстро распространилась по телу Линь Дун. Когда он почуял эти колебания, зрачки Цзиньму внезапно сузились, потому что он понял, что по сравнению с предыдущим боем, Линь Дун стал намного сильнее. Все тело Линь Дуна, казалось, превратилось в золотую вспышку. Костяное копье небесного крокодила было окутано слоем золота. После продвижения к пику стадии проявления, золотое тело малой нирваны Линь Дуна вновь улучшилось. Несмотря на то, что он не достиг полного освоения, но освоил его довольно хорошо. Вжих! Тело Линь Дуна, казалось, превратилось в золотое сияние. Человек и копье слились в золотое сияние. Вскоре это золотое сияние пронзило горизонт с ужасающим темпом, будто золотая комета пронеслась по ночному небу. С ужасающей силой она ринулась к Цзиньму. Это мгновенно привлекло внимание всех на поле боя. Как только они ощутили ужасающие колебания, источаемые золотым сиянием, то даже выражения некоторых практиков в полушаге в стадию нирваны помрачнели. В конце концов, они чуяли в нем сильный смертельный аромат. Святой слон небес, сокрушающий преграды. Каждый волос на Цзиньму стал дыбом. Он чувствовал, насколько могущественным было убийственное намерение Линь Дуна. Он не смел быть небрежным и исполнил свое самое могущественное боевое искусство. Гигантский светящийся слон появился, окутав Цзиньму с аурой, что могла шокировать небеса. Он ринулся к золотому сиянию. Воздух на горизонте дрожал. Никто не ожидал, что бой разгорится так быстро. По факту, даже Мутей, Хайша и остальные невольно обернулись, чтобы посмотреть. Бум! Под взглядами толпы наконец-то произошло столкновение. Затем толпа увидела, как золотое сияние мгновенно сжалось, и вся энергия сконцентрировалась на острие золотого копья. Мощь золотого тела, удар, раздался рев, бах, блестящее золотое сияние отразилось в зрачках у каждого. Золотое сияние мгновенно разорвало приближающегося огромного светящегося слона на части. Бзззчччччч. В это же время Цзиньму, что находился в нем, в ужасе уставился на золотое сияние, что быстро увеличивалось на его глазах. Глава 437. Убивая Цзиньму. Перед лицом золотого света ослепительный и светящийся слон был слаб, словно тофу. Золотое копье атаковало, и гигантский слон мгновенно рассыпался. Когда гигантский слон был уничтожен, скрытый в нем, Цзиньму подвергся грозной атаке копья. Они уже раньше бились, и Цзиньму был явно уверен в том, насколько могущественным был Линьдун. Поэтому Цзиньму в этом бою совершенно не сдерживался и тут же использовал всю свою силу. Он понимал, что сила Линьдуна в основном вытекала из его грозного боевого искусства, и пока он не воспользуется им, то не сможет против него бороться. Окончательный результат, вновь мягкий знак, дал Цзиньму понять, что он, возможно, был слишком наивен. Линьдун использовал лишь копье в своих руках, и не использовал каких-либо грозных боевых искусств, вроде пленяющего небесного пальца великой пустоты. Но, в конце концов, святой слон небес, сокрушающий преграды Цзиньму, был с легкостью уничтожен. Мощь его боевого физического усиления, золотого тела малой нирваны, наконец-то начала раскрываться. Че-че. Перед бесчисленными удивленными взглядами, взгляд Линьдуна был ледяным, в то время, как золотое копье в его руке совершенно не замедлялось, безжалостно направившись к уязвимому Цзиньму. Станцем копья на ветру, это было действительно яростным зрелищем. Светящееся таинственное покрытие. В этот момент Цзиньму учуял плотный аромат смерти. Он знал, что если атака Линьдуна по нему попадет, это не окончится для него так легко, даже если он сможет выжить. Мгновенно жесткий взгляд мелькнул в его глазах, и тело дрогнуло. Энергия Юань, не сдерживаясь, вырвалась из тела, образуя невероятно плотный барьер из света. Барьер света был чистым, словно кристалл, и внушал уверенное чувство безопасности. Когда барьер света принял форму, золотое копье летело словно золотой дракон. Под взглядами из толпы, золотое копье яростно врезалось в барьер света. Бах! Барьер света яростно задрожал, на нем быстро распространялись трещины. Стоя внутри, лицо Цзиньму приняло смертельно бледный вид. Он не мог понять, как боевая мощь Линьдуна так увеличилась за эти пару дней. «Взорвись!» Ледяной голос раздался изо рта Линьдуна. Вскоре после, ослепительный свет взорвался, яростно сила врезалась в Цзиньму, заставляя его выплюнуть пригоршню свежей крови, в то время, как его тело полетело назад, словно сломанный воздушный змей. Треск! Когда они увидели жалкую фигуру Цзиньму, округа взорвалась в суматохе. Удивленные взгляды повернулись к Линьдуну. Хотя некоторые люди слышали о бое Линьдуна с Цзиньму в Ян-Сити, явный победитель в тот раз не был выявлен. Но произошедшее сегодня заставило их понять, кто именно среди них был победителем и проигравшим. Хайша и остальные трое, что дрались с Мотием и остальными, словно получили удар в сердце. Вскоре их выражения немного поколебались. Они изначально думали, что даже если Линьдун был способен противостоять практику в полушаге в стадию нирваны, он в лучшем случае будет на равных с Цзиньму. Но произошедшее перед ними превзошло их ожидания. В воздухе Линьдун безразлично смотрел на Цзиньму, пока того рвало кровью и он отступал. Убийственное намерение в его глазах совершенно не ослабевало. Линьдун уже принял свое решение. Он не собирался лишь ранить Цзиньму, он по-настоящему решил избавиться от этой проблемы. Ранее он сдерживался, но это привело лишь к неожиданному бедствию. Если Линьдун позволит Цзиньму жить, то это выльется в проблему позже. Этого Линьдун не мог принять. Поэтому, откинув Цзиньму, Линьдун вновь устремился вперед. В мгновение ока он появился перед Цзиньму, чья аура уже пошатнулась. Смертоносное копье в руке Линьдуна пронзило воздух и яростно ринулось вперед, к груди Цзиньму. «Линьдун, ты смеешь!» Цзиньму был ошарашен действиями Линьдуна, быстро выкрикнул строгим голосом. «Вжих!» Как только его слова прозвучали, смертельная сила вырезала на его лице кровавые линии. В этот момент он полностью осознал реальность. Линьдун на самом деле собирался его убить. Угроза смерти окутала сердце Цзиньму. Тем не менее, Он все же был практиком в полушаге в стадию нирваны. Силой мысли, он активировал свой внутренний доспех сокровища души, и мгновенно появился круг слабо красного света. Однако, в этот раз он недооценил скорость атаки Линь Дуна. Его сила пика проявления вместе с улучшенным золотым телом малой нирваны увеличила его боевую мощь в несколько раз. Поэтому, прежде чем круг красного света полностью появился, золотая вспышка, словно молния, приземлилась на грудь Цзиньму. Разрыв, глухой звук, вхождение наконечника копья в плоть, заставил окружающих людей мгновенно погрузиться в тишину. Костяное копье пронзило грудь Цзиньму. Когда оно вышло из спины, свежая кровь хлынула словно из фонтана. Тело Цзиньмуна напряглось. В следующей жизни, подумай о последствиях, прежде чем творить злодеяние. Линь Дун холодно смотрел на Цзиньму, кровь не переставая лилась из его рта. Он дернул копьем, заставляя Цзиньму с силой рухнуть на землю. В это же время раздался слабый звук сломанных костей. Изначальный хаос охватила мертвая тишина. Бесчисленные взгляды были направлены к Цзиньму, что слегка сопротивлялся, прежде чем стать неподвижным, и все с трудом сглотнули. Они не могли представить, что Цзиньму умрет подобным образом от рук этого парня. Столь подавляющая боевая мощь и жестокость. Затем их взгляды, с разных углов, устремились к фигуре парящей в небе. Сейчас, жалость и презрение, что были раньше, перестали существовать. Смерть Цзиньму погасила пламя борьбы с обеих сторон. Мути и остальные, смотря на труп Цзиньму, сглотнули. Описать шок в их сердцах было довольно сложно. В это время Хайша и остальные трое наблюдали за произошедшим с мрачными выражениями. Мгновением позже, трое остальных, включая Хайша, внезапно отступили, со страхом глядя в сторону Линь Дуна. «Друг, мы вообще не вмешивались в эту проблему, и больше к этому никакого отношения не имеем». Как только эти слова были произнесены, они мгновенно продемонстрировали свое положение. Цзиньму уже мертв, и очевидно, у них больше не было причин делать что-то еще. Они не были дураками, и не станут оскорблять Линь Дуна. После убийства Цзиньму, когда он услышал их слова, изначально мрачное выражение Хайша стало еще невзрачнее. Оба, он и Цзиньму, были главными зачинщиками сегодняшней ситуации, и это он привел демонических зверей. Эти трое могли избежать проблем, но он, возможно, столкнется со сложностями. В этот раз близился рассвет. Падали первые лучи солнца, из-за чего вся горная гряда стала туманной. Линь Дун стоял в воздухе и вытянул руку, притянув в руку сумку Цинькунь Цзиньму. Линь Дун перевел свой безразличный взгляд, чтобы посмотреть на этих троих, прежде чем взглянуть на Хайша. «Линь Дун, что еще ты собираешься делать?» Видя взгляд Линь Дуна, затылок Хайша несколько онемел. Его сила была на равных с Цзиньму, и раз Линь Дун мог убить Цзиньму, то выходит, он способен убить и Хайша. Эта проблема заставила в его сердце появиться сожалению. Если бы он знал, что Линь Дун на самом деле был так жесток, он бы не объединился с Цзиньму. Тем не менее, слишком поздно для сожалений. Несмотря ни на что, за ним наблюдало много людей, и он мог лишь твердо стоять. «Поди и составь ему компанию». Голос Линь Дуна был плоским и бесчувственным. Он был также недоволен Хайша, поэтому он не собирался быть милосердным. Он двинулся, появившись в небе над Хайша, костяное копье ринулось к нему. Невероятно смертельная сила пронзала воздух, яростно устремляясь к голове Хайша. «Линь Дун, не перегибай». Когда он увидел, что Линь Дун вновь начал атаку с убийственным намерением, Хайша яростно взревел, наспех защищаясь. Бах-бах, вспыхнул золотой свет. В этот раз Хайша наконец-то понял, почему Цзиньму так быстро проиграл. В сравнении с тем, что был 5 дней назад, сила Линь Дуна вновь возросла. Дин. Костяное копье Линь Дуна с силой приземлилось на длинный меч в руках Хайша. Безудержная сила взорвалась словно вулкан, отталкивая Хайша на десятки шагов назад. В конце концов, он несколько неуверенно смог устоять, но на лице было смешение зеленого и красного, говорящие о стыде и страхе. Когда люди вокруг увидели, насколько яростным был Линь Дун, их сердца дрогнули, прежде чем они решили никогда не провоцировать подобных людей. Хотя его уровень развития не был высок, его боевая мощь и методы отмщения заставляли их сердца леденеть. Вжих! Золотой свет тек в глазах Линь Дуна, в то же время, под его кожей мерцал золотой свет. Он двинулся, вновь усиливая грозные атаки, покрывая Хайша, что был ошарашенный на грани. Под атаками Линь Дуна, Хайша очень быстро проиграет. Тем не менее, Как только молниеносное копье Линь Дуна собиралось нанести смертельный удар, издалека внезапно хлынула невероятная сила, с громким хлопком отталкивая Линь Дуна на несколько шагов назад. Эта неожиданная атака заставила выражение Линь Дуна слегка помрачнеть. Вскоре он поднял голову, чтобы увидеть фигуру, парящую на ветру, словно ива, когда нежный голос медленно разнесся по округе. «Мой друг, давая другим послабление, ты даруешь себе свободу в будущих нуждах. Я надеюсь, ты опустишь эту проблему ради моей империи Линьюнь». Глава 438. Линчжи, Лю Юань. Империя Линьюнь. Когда этот спокойный голос пронесся по округе, выражение нескольких людей слегка изменилось. Вскоре они повернулись к фигуре, появившейся позади Хайша, с глазами, полными страха. Этот человек был одет в белое и выглядел весьма привлекательно. На его одеяниях были облакоподобные узоры, на его лице была вежливая и обычная улыбка. С точки зрения манеры и внешности, он был совершенно неплох. Разумеется, испугаться всех заставило не это, а скорее потоки могущественных колебаний, источаемых им в момент его появления. В сравнении с практиком в полушаге в стадию нирваны, вроде Хайша, колебания, что он источал, были намного сильнее. Зрачки Линь Дуна слегка сузились, когда этот человек появился. Он тоже чувствовал, насколько могущественным был человек в белом. Линь Дун, этот человек, Линчжи из империи Линь Юань. Говорят, что как только он соберет достаточно пилюль нирваны, он официально предпримет прорыв на стадию нирваны. Более того, империя Линь Юнь способна соперничать с некоторыми империями высшего звена, и мы не можем позволить себе их оскорбить. Лицо Мо Тя стало серьезным из-за появления этого человека. Он подошел к Линь Дуну и тихо сказал. Линь Дун оставался безэмоциональным. Он тоже знал, насколько могущественной была империя Линь Юнь. Тем не менее, этого было недостаточно для того, чтобы он чувствовал уважение, как и все остальные. Хотя Линчжи был довольно силен, он не был подлинным практиком стадии нирваны. Даже если они сойдутся в бою, у Линь Дуна не было причин его бояться. Брат Линчжи. Когда Хайша увидел появление Линчжи, на его лице всплыл восторг. Прежде чем он смог что-либо сказать, Линчжи небрежно махнул рукой. Он несколько странно смотрел на Линь Дуна, прежде чем вежливо улыбнуться и сказать: «Друг мой, в событиях, произошедших ночью, похоже, что Хайша был неправ. Однако, реальным вдохновителем был Цзиньму. Теперь, когда ты его убил, ты, должно быть, избавился от своего гнева. Как насчет того, чтобы забыть об этой проблеме?» Голос Линчжи был довольно мирным. Ранее он видел, насколько могущественным был Линь Дун. Основываясь на его текущей силы, вместе с мощью империи Линь Юань, Линь Дун был для него небольшой угрозой. Тем не менее, он не хотел без причин создавать еще одного врага, особенно на этом этапе. Поэтому, если бы не тот факт, что Хайша отступил, он бы не вмешался. Когда окружающая толпа услышала слова Линчжи, они были довольно ошеломлены. Естественно, они знали о репутации империи Линь Юня. Тем не менее, они совершенно не представляли, что он будет говорить в столь примирительном тоне. Выражение Хайша тоже немного колебалось, когда он слышал слова Линчжи. Он надеялся, что Линчжи отомстит за него. Но когда он услышал эти слова, он понял, что Линчжи не собирался оскорблять Линь Дуна. Это заставило его почувствовать себя несколько разочарованно. Однако он не смел продемонстрировать свои настоящие эмоции. Линь Дун был весьма удивлен смиренным тоном Линчжи. Он думал, что этот человек появился, чтобы отомстить за Хайша. Тем не менее, когда он услышал, что тот сказал, выражение его лица смягчилось. Хотя он не боялся Линчжи, за ним была могущественная империя Линь Юнь. Поэтому он не хотел оскорбить столь большую фракцию. Он поразмыслил немного, прежде чем сказать: «Раз вмешалась империя Линь Юнь, я, разумеется, уважу твое желание. Я забуду о том, что случилось ночью. Но, для начала, позволь сказать, если это повторится вновь, возможно». Линь Дун не завершил свою фразу. Тем не менее, ледяное выражение, что он направил в сторону Хайша, сказало все о намерениях, скрытых за словами. Хайша тоже это понял. Тут же, его выражение изменилось, и он почувствовал себя немного раздраженным. Впервые, ему публично угрожали. Тем не менее, хотя он чувствовал раздражение, он все еще был шокирован тем, что Цзиньму был убит Линь Дуном. Несмотря на то, что он знал, что уровень развития Линь Дуна был ниже, чем у него, он не смел демонстрировать к Линь Дуну никаких враждебных намерений. «Ха-ха, похоже, мне удалось увидеть ночью неплохое зрелище». Линчжи, похоже, твоя репутация не имеет того влияния, как ты считаешь. Пока Хайша ощущал раздражение, внезапно раздался душевный смех. Толпа увидела несколько приближающихся фигур. Это Лю Юань, из Великой Империи Юань. Хихи, я совершенно не предполагал, что подобную личность тоже притянет сюда. Когда толпа обернулась к приближающимся фигурам, тут же распространился шепот. Все знали, что двумя самыми могущественными империями в Ян-Сити были Империя Лин Юнь и Великая Империя Юань. Внимание Линь Дуна направилось к человеку по имени Лю Юань. У него была спина тигра и талия медведя, невероятно мускулистая фигура. Его ладони были огромные, словно медвежьи, и он источал невероятно грозное и подавляющее ощущение. К тому же, по колебаниям, что источало его тело, он был на том же уровне развития, как и Линчжи, и как только он соберет достаточно пилюль нирваны, он сможет официально предпринять попытку прорыва на стадию нирваны. Линчжи небрежно взглянул на Лю Юань. С его знаниями, он мог заметить опасные намерения, скрытые за его словами. Обе стороны явно были противниками, и последние надеялись, что их противник, Империя Лин Юнь, оскорбит хитрого противника. Разумеется, если бы он, на самом деле, следовал за желаниями Лю Юань, то не стал бы звать Линчжи. Лю Юань, мне не нужно твое вмешательство в сегодняшнюю проблему. Что бы ты ни сказал, это бессмысленно, и лучше бы тебе ничего не говорить. Договорил, Линчжи обернулся и сложил кулаки перед Линь Дуном. Несмотря на то, что слова Линь Дуна вызвали в его сердце зуд, он решил обернуться и уйти. В конце концов, Империя Лин Юнь была одной из высших сил в Ян-Сити, и обычно, что бы они ни сказали, и неважно, в отношении какой империи, он вряд ли бы столкнулся с отношением, вроде того, что продемонстрировал Линь Дун. Тем не менее, хотя он чувствовал себя несколько недовольным, основываясь на интеллекте Линчжи, естественно, он не станет это раскрывать. «ПФФ, что за высокомерный парень? Почему старший мастер с ним так вежлив? Да после того, как появилась наша империя Лин Юань, он не только не извинился, но и посмел произнести подобные слова. После того, как он развернулся и ушел, некоторая элита представителей империи Лин Юнь невольно проворчала. Они были элитой Ян-Сити, и все должны были их уважать. Тем не менее, отношение Линь Дуна заставило их чувствовать себя слегка возмущенными. Линь Дун лишь на продвинутой стадии проявления, но он смог убить практика в полушаге в стадию нирваны. «Можешь ли ты так сделать?» Линчжи замедлился, когда услышал слова своего подчиненного, и спросил его, сузив глаза. Когда они услышали его слова, его подчиненные тут же потеряли дар речи. Он также смог выжить после погони пятерых демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, посреди демонической орды. Такое тоже можете совершить? Толпа вновь была ошарашена. В это же время, высокомерие на их лицах исчезло, потому что они знали, что никто не сможет сделать то, что сделал Линь Дун. Тем не менее, это не значит, что этот парень может высокомерно действовать перед старшим мастером. Наконец-то кто-то сказал, после мгновения молчания. Причина, почему он действовал в подобной манере, была в том, что у него есть на это право. Есть два возможных объяснения, почему он не относился ко мне с уважением. Первое, он идиот. Или он обладает тузом в рукаве, что позволяет ему не бояться моей империи Лин Юнь. Заведя руки за спину, Линчжи медленно объяснил. Толпа вновь была ошеломлена. Первое объяснение, естественно, было шуткой, и они мгновенно это поняли. В конце концов, они не могли совершить того, что сделал Линь Дун. Если он был идиотом, то кто тогда они? Таким образом, может быть лишь одно объяснение. Когда их мысли достигли этой точки, шок и подозрение мелькнули в их глазах. Им было очень сложно представить, что парень из империи низшего звена, на которого они смотрели свысока, на самом деле обладает козырной картой, что позволяло ему не бояться империи Лин Юнь. Взглянув на удаляющиеся фигуры Линчжи и остальных, Линь Дун отвел свой взгляд. Когда он увидел изумленные взгляды из толпы, он знал, что в последующие дни никто не посмеет его оскорбить. «Ха-ха, этот парень на самом деле сегодня впечатляющий. Меня зовут Лю Юань, и я пришел из Великой Империи Юань». Лю Юань прошелся взглядом по телу Линь Дуна, прежде чем сложить кулаки и с уважением поклониться. «Линь Дун». Линь Дун улыбнулся. Он знал, что Империя Лин Юнь и Великая Империя Юань были двумя сильнейшими фракциями в Ян-Сити. В прошлом, у него не было права на то, чтобы с ними сдружиться. Тем не менее, после сегодняшних событий, они были вынуждены относиться к нему серьезно. Основываясь на улыбке Лю Юань, Линь Дун чувствовал, что он хотел с ним подружиться. В конце концов, неважно откуда ты, сила была самой важной вещью. После этого, Лю Юань некоторое время поговорил с Линь Дуном, прежде чем улыбнуться и уйти. «Хе-хе, брат Линь Дун, сейчас у тебя серьезная репутация. Даже империя Линь Юнь и великая империя Юань тобою впечатлены». Когда он увидел, что Лю Юань ушел, Мо Тей рядом улыбнулся, завистливо подметив. Линь Дун улыбнулся, не слишком восторгаясь этим фактом. Хотя эти две империи выглядели непобедимыми в глазах Мо Тея, с его точки зрения, они были так себе. Поэтому он не был так удивлен уважительным отношением Лин Чжи и Лю Юань. «Давайте перегруппируемся. Как только настанет день, мы продолжим свое путешествие». После ночных событий, слова Линь Дуна возымели в их группе вес. Поэтому Мо Тей, Тан Сюань и остальные улыбнулись, прежде чем кивнуть. Казалось, что ядро группы сместилось от Мо Тея к Линь Дуну. Мускулистый, но интуитивный Мо Тей также заметил это изменение. Тем не менее, он этому не противился. Харизмы и силы Линь Дуна было достаточно, чтобы признать за ним это положение. После кровавой ночи, солнечный свет наконец-то прорвался сквозь темноту, означая окончание ночи. Смотря на разруху и трупы, раскиданные вокруг, и вдыхая пропитанный кровью воздух, некоторые люди чувствовали себя, будто пережили бедствие. Тем не менее, чувство быстро сменилось надеждой, потому что все знали, что сегодня тот день, когда они достигнут сокровищ долины Громового Гранита. Если они смогут получить те сокровища, риск будет полностью оправдан. Глава 439. Долина Громового Гранита. Теплый солнечный свет, лившийся из-за горизонта, освещал горную гряду. Под солнечными лучами смутно слышались различные хаотичные звуки. При близком рассмотрении можно было увидеть огромную группу людей и лошадей, пересекающих горную гряду и направляющихся в глубины. Это были люди из Ян-Сити. После ночного рейда демонической орды, их количество заметно уменьшилось. В то же время, оставшиеся были довольно умелыми. Поэтому, они источали довольно грозную ауру. Группа Линь Дуна, разумеется, была среди них. Они не стали идти впереди, вместо этого, они выбрали более безопасный вариант, и остались в середине, следуя позади огромной группы. С продвижением огромной группы, несмотря на то, что они уже пережили атаку демонической орды прошлой ночью, продвигаясь все дальше вглубь горной гряды Громового Гранита, появляющиеся демонические звери, казалось, становились сильнее. Поэтому это путешествие не было беззаботным, так как постоянно выпрыгивали звери и учиняли им проблемы. Линь Дун сидел на спине огонька, в то время как Мо Тей и остальные окружали его словно фанаты. В то же время, в глазах элиты практиков империи стали больше не было следов презрения. Наоборот, оно сменилось трепетом и уважением. Действия Линь Дуна прошлой ночью серьезно их впечатлили. «Брат Линь Дун, таким темпом, мы прибудем в долину Громового Гранита около обеда». Мо Тей сердечно засмеялся, говоря это. На его лице была улыбка. Во время пути, на них постоянно были направлены несколько завистливых взглядов. Похоже, что они завидовали тому, что он смог найти столь могущественного союзника. Когда он видел их завистливые взгляды, Мо Тей чувствовал себя очень довольным, потому что большинство из них пришло из других мелких империй, с которыми у них была вражда. Линь Дун кивнул. Тем не менее, он не смотрел на Мо Тея, вместо этого, глядел за него. После того, как он случайно обнаружил таинственную фракцию прошлой ночью, он знал, что путешествие к долине Громового Гранита не будет мирным. Несмотря на то, что из Ян-Сити здесь было несколько человек, они были рассредоточены и будут биться ради самих себя. Поэтому, вряд ли они что-либо смогут. Разумеется, Линь Дун не был единственным, кто знал об этой ситуации. Хотя многие это также понимали, но это было очень трудно разрешить. В Ян-Сити были различные фракции. Несмотря на то, что они не были подлинными империями высшего звена, некоторые были империями среднего звена. Все они были гениями в своих империях, и их было невозможно подчинить одним взмахом руки. По факту, даже империя Линь Юань и Великая империя Юань не могли исполнить подобный подвиг. Если они столкнутся с подлинной империей высшего звена, их рассредоточенная группа, вероятно, тут же будет уничтожена. А если появится практик стадии нирваны, это возможно заставит моментально разрушиться несколько империй. Поэтому, в окружении такого множества могущественных фракций, Линь Дуну будет довольно сложно получить таинственный древний ключ и небесный символ духовного дерева. Будет нелегко получить эти сокровища. Линь Дун вздохнул, пробормотав про себя. Как и группа Ян Сити быстро направлялась к долине громового гранита, позади них, незаметно мелькнула другая, огромная, группа людей. Сравнивая хаотичность представителей Ян Сити, они обладали хорошей дисциплиной и слаженностью, будто бы прошли через интенсивные тренировки. Они, несомненно, были на другом уровне. В центре этой группы стоял человек в черных одеяниях, с руками за спиной. Его черные волосы колыхались по ветру, он выглядел довольно учтивым. Его шаги мелькали по воздуху, без какой-либо поддержки, и это выглядело, будто он мог плыть по небу. В сравнении с остальными, кому нужны были деревья для поддержки, он выглядел куда более захватывающим. Если бы рядом был Линь Дун, он бы понял, что человек в черном был практиком стадии нирваны, что он обнаружил прошлой ночью. Очевидно, они тоже направлялись к долине громового гранита. Старший мастер, мы обнаружили следы империи Сюаньбин. В группе, позади мужчины в черном, внезапно появилась фигура, прежде чем почтительно отчитаться. Они наконец-то появились. Услышав эти слова, человек в черном слегка нахмурил брови. Вскоре, он улыбнулся прежде чем сказать, эти ребята сделают все за нас. Каждая империя сейчас ищет всевозможные сокровища на древнем поле боя. Все это время, они постоянно тащились за нами хвостом. Раньше, когда мы находили клады, мы были вынуждены разделить с ними клад. Воистину возмутительно, сказал другой человек рядом с человеком в черном. Старший мастер, не должны ли мы их прогнать? Не нужно. В долине громового гранита будет довольно большой бой. Хотя люди из Ян-Сити разрознены, они все еще хорошие бойцы. Более того, среди империи Лин-Юни и Великой империи Юань есть несколько могущественных бойцов. Поэтому, мы можем не оказаться достаточно сильными, чтобы с ними справиться. В то же время, нам возможно придется заключить альянс с империей Сюаньбин, чтобы отогнать людей из Ян-Сити, прежде чем сможем начать охоту на сокровища, небрежно сказал человек в черном. Среди людей из Ян-Сити, из тех, к кому нам стоит быть настороженными, это Лин Чжия из империи Лин Юнь, и Лю Юань из Великой империи Юань. Остальных даже не стоит упоминать. Лучше быть благоразумными. Кто знает, может среди них есть скрытые могущественные практики. Уходим. Пойдем другим путем, и доберемся до долины громового гранита прежде них. Произнеся это, человек в черном больше ничего не сказал. Взмахнув рукой, он внезапно ускорился. Окружавшие его, также быстро последовали за ним. Мгновением после того, как огромная группа людей ушла, большое дерево слабо заколебалось, прежде чем на нем появилась изящная фигура. Ее прекрасные глаза лениво смотрели перед собой, прежде чем она поджала красные губы и вежливо улыбнулась. Действительно интересно. Я и не представляла, что таинственный древний ключ появится в этой области. С продвижением огромной группы, горная гряда громового грома, казалось, была вывернута наизнанку, несколько демонических зверей были вынуждены выйти. Это привело к множеству проблем у людей Ян-Сити. К счастью, с течением времени, они зашли глубже в горную гряду горного гранита. Особенно, когда пылающее солнце прямо над ними, люди наконец-то сделали перерыв. Затем, потоки пылающих и ненасытных взглядов смотрели на них прямо с гор, что были перед ними. Позади этого горного перевала было несколько ненадежных горных вершин. Они достигали небес и пронзали небосвод. Тем не менее, в точке между двумя горными вершинами была невероятно огромная трещина. Из нее появлялся плотный туман. В этом окружении раздавался едва различимый громогласный рев, и это было невероятно специфичным зрелищем. Горная долина, образованная трещиной, и есть пункт назначения Линь Дуна и остальных, долина громового гранита, в которой содержался таинственный древний ключ. Когда она наконец-то появилась на их глазах, все, кто усиленно работал, чтобы достичь этого места, мгновенно обрадовались и были взволнованными. Линь Дун сидел на спине тигра, и на его лице практически не было следов эмоций, потому что он знал, что прибытие в долину громового гранита лишь сигнализировало о начале борьбы за таинственный древний ключ. По факту, то, что произойдет дальше, будет самым важным. Его взгляд прошелся по ужасным горным вершинам, окружавшим его. Мгновением позже, его зрачки слегка сузились. Смутно, он ощутил несколько аур вокруг себя. «Отойдем назад!» Линь Дун наклонил голову, прежде чем тихо заговорить с взволнованным Мотием и остальными. Когда они услышали его слова, Моти и остальные явно были ошеломлены. Затем они переглянулись. Тем не менее, из-за уважения к силе Линьдуна, они кивнули в знак согласия. Грохот, шум, гам. Представители Ян-Сити в экстазе хлынули в горный перевал, с энтузиазмом ринувшись к долине громового гранита. По их мнению, как только они смогут попасть внутрь, то будут обладать правом на часть трофеев, что они будут вознаграждены за всю их усердную работу и усилия. Впереди этой огромной группы были империя Линь-Юнь и великая империя Юань. Что касается их места, никто не смел возражать, так как они были самыми могущественными. Линь-Дун и остальные были позади. Когда они достигли долины громового гранита, Линь-Дун сильнее нахмурил брови. Похоже, что ауры стали куда отчетливее. Идем внутрь. Человек впереди был уже примерно в сотне метров от долины громового гранита. В то же время, лица Линь-Чжи и Лю-Юань были наполнены волнением. У стоявшего позади Линь-Дуна сузились зрачки. Вжих. В этот миг воздух внезапно яростно вспыхнул. Затем вспыхнул грозный ледяной блеск с 30 метров длинный, прежде чем с ужасающей скоростью полететь и жестко столкнуться с землей перед людьми из Ян-Сити. Мгновенно земля задрожала, прежде чем появился огромный ров в сотню метров. Этот внезапный переполох заставил людей из Ян-Сити взбунтоваться. Стоя впереди всех, Линь-Чжи и Лю-Юань уставились на огромный овраг, прежде чем их зрачки сузились. Вскоре их лица помрачнели. «Я не знаю, что за могущественный человек блокирует путь. Прошу, покажись». Линь-Чжи поднял голову, прежде чем закричать. «Убирайтесь туда, откуда пришли. Это не то место, где вы должны быть». После того, как Линь-Чжи закричал, другой голос медленно вернулся с неба. После того, как снизошел голос, температура вокруг начала снижаться. Затем толпа увидела фигуру, парящую под нежным бризом. Эта фигура раскачивалась на ветру и не использовала свою энергию. Тем не менее, из его тела вышли потрясающие сердца колебания. Стадия нирваны. Когда они ощутили эти могущественные колебания, выражения Линь-Чжи и Лю-Юань мгновенно потемнели. Глава 440. Две империи высшего звена. Фигура бесшумно парила в воздухе. Ледяная аура текла вокруг его тела. Похоже, что температура упала из-за него. В то же время, его аура, что была в несколько раз могущественнее, чем у практиков полушаги в стадию нирваны, заставила лица всех резко измениться. В конце концов, они ясно осознавали, что тот, кто может обладать подобной аурой, просто обязан быть извращенным созданием, что достигло стадии нирваны. Стоя перед людьми из Ян-Сити, лица Лю-Юань и Линь-Чжи были мрачными, когда они смотрели на человека, окутанного ледяной аурой. Похоже, что худший вариант события на самом деле состоялся, и таинственный древний ключ безусловно привлек несколько проблемных личностей. Мне интересно, из какой империи этот товарищ? Долина громового гранита никому не принадлежит, и наши люди из Ян-Сити совершили болезненное путешествие, чтобы достичь этой зоны. Не думаешь, что твои действия немного грубы? Первым заговорившим был Лю-Юань. Их великая империя Юань однажды была империей высшего звена, и хотя она пала, их старая гордая аура все еще осталась. Поэтому, когда он услышал, что эта фигура их прогоняла, он невольно заговорил. «Империя тысячелетнего льда, Хуаюнь, вы должно быть слышали о нас». Сказав это, фигура вежливо улыбнулась. «Империя тысячелетнего льда?» Среди людей Ян-Сити мгновенно вспыхнули волнения, в их глазах протекал плотный страх. Очевидно, многие из них знали о потенциале могущественных империй высшего звена. Как не повезло, империя высшего звена нацелилась на это место. Увидев происходящее, лицо Мутия помрачнело, он несчастно ворчал. Рядом с ним, выражение Тан Сюань и остальных помрачнели. Если бы это была только фракция, вроде Великой Империи Юань, основываясь на их текущей силе, даже если бы они не смогли получить лучшие сокровища, то была возможность получить некоторые из них. Тем не менее, столкнувшись с империей высшего звена, они могут не получить даже жалких остатков. В конце концов, разрыв между империей высшего звена и империей среднего звена был слишком большим. Одного лишь факта наличия практика стадии нирваны было достаточно, чтобы оградить их от совершения шага. Линь-Дун слегка нахмурил брови. Он знал, что людей, которых он видел прошлой ночью, были не из так называемой империи тысячелетнего льда. Можно сказать, что с его точки зрения, он знал о существовании в долине громового гранита, как минимум двух империй высшего звена. Кроме того, это было все, что он видел до сих пор. Никто не знал, есть ли еще скрытые империи или могущественные практики, скрывающиеся в многочисленных горных вершинах. Похоже, что таинственный древний ключ на самом деле был привлекательным. Стоя впереди, Лю Юань и Лин Чжи переглянулись. Они оба знали, насколько сложной была эта ситуация. Естественно, они слышали об империи тысячелетнего льда, и они знали, что это была подлинная империя высшего звена. Более того, их поддерживал настоящий практик стадии нирваны. В сравнении с ними, они были куда более могущественными. «Ты должно быть Лю Юань из Великой Империи Юань, если ты успешно продвинешься на стадию нирваны, возможно, у тебя будет право на переговоры со мной. К тому же, это не первый раз, когда твоя Великая Империя Юань участвует в войне сотни империй. Поэтому, ты должен быть осведомлен о правилах на этой земле. Сокровища не принадлежат тем, кому предначертано, а тем, кто сильнее». В воздухе Хуа Юань свысока смотрел на людей Ян Сити. Несмотря на то, что их было много, одной его ауры было достаточно, чтобы заставить их всех с трудом дышать. С руками за спиной, его взгляд был полон бесконечного ледяного блеска, пока он небрежно говорил, смотря на Лю Юань. Услышав его слова, Лю Юань невольно стиснул кулаки. «Хотя ты и прибыл из империи высшего звена, если наши люди Ян Сити сплотятся, ты не сможешь нас остановить», — серьезно сказал Лин Чжи. Несмотря на то, что он знал, что люди из Ян Сити боролись ради самих себя, на данном этапе он мог лишь блефовать. В воздухе Хуа Юнь взмахнул рукавами, будто услышал шутку. Мгновенно сокрушительный ветер взвыл из-за его спины, прежде чем огромная группа людей, облаченных в белое, не вырвалась вперед и не появилась за спиной Хуа Юнь. После чего потоки грозных ударных волн ледяной энергии Юань поднялись, словно ледяной шторм, пройдясь по долине громового гранита и людям Ян Сити. Когда они увидели впечатляющих представителей империи тысячелетнего льда, зрачки Лю Юань и Лин Чжи сузились. Они могли почувствовать, что, по меньшей мере, 10 были практиками в полушаге в стадию нирваны. Более того, все их ауры были невероятно грозными, и все они, очевидно, были умелыми. Появившись, они тут же продемонстрировали мощь империи высшего звена. По факту, ни одна фракция в Ян-Сити не могла с ними сравниться. Когда они увидели состав империи тысячелетнего льда, на лицах некоторых людей Ян-Сити появился страх. Это заставило Линь Дуна вздохнуть. Эти люди действительно были разрознены. Несмотря на то, что ни одна фракция в одиночку не сможет противостоять империи тысячелетнего льда, если они правда соберутся вместе, то это обернется для империи тысячелетнего льда проблемами, и они вынуждены будут пойти на компромисс. Внимание, хотя империя высшего звена и могущественна, помните ли вы, как долго мы собирались в этот путь? На пути мы вынуждены были отбиваться от демонической орды и потеряли несчетное количество людей. Теперь, когда мы практически в долине громового гранита, все вы собираетесь струсить и просто так сейчас сдаться. Лю Юань очевидно заметил их реакцию. Тут же он обернулся, и его рев раздался в ушах каждого, словно гром. Он точно знал, что если люди Ян Сити разбредутся, они не смогут противостоять империям высшего звена. Все вы гении в своих империях. Искусство развития требует стального сердца. Мягкосердечные люди никогда не станут по-настоящему могущественными практиками. Когда они услышали громкий рев Лю Юань, даже Линь Дун невольно поднял брови. Очевидно, он совершенно не ожидал, что обезьяноподобный парень сможет произнести столь мотивирующую речь. Его слова достигли довольно значительного воздействия. По меньшей мере, люди, что ранее растерялись, начали медленно успокаиваться, их глаза мерцали. Когда Хуа Юнь это увидел, он тут же сузил глаза. Неважно, у Ян Сити больше людей, чем у них. Если вы волнуетесь о практике стадии нирваны, я и Лин Чжи нападем на него вместе, чтобы его остановить. Вы все еще боитесь, что с нашим количеством, мы им проиграем. Лю Юань решил воспользоваться моментом, чтобы вновь закричать. Он отчетливо осознавал, что все они были напуганы Хуа Юнь. Поэтому он вызвался справиться с Хуа Юнь вместе с Лин Чжи. Они оба были могущественными практиками, что были на границе достижения стадии нирваны. Поэтому, если они объединят силы, они смогут справиться с Хуа Юнь. Его слова легли тяжким бременем на сердцах людей Ян Сити. Тут же их глаза засияли, прежде чем к ним вернулся решительный взгляд. «Да, с таким количеством, нет нужды бояться. Несколько десятков из нас умерли для того, чтобы мы сюда добрались, как мы можем так легко сбежать? Раз они хотят нам помешать, сразимся с ними». Когда они увидели разъяренных людей Ян-Сити, Лю Юань и Лин Чжи вздохнули с облегчением. Затем они повернулись к Хуа Юнь, прежде чем серьезно сказать: «Хуа Юнь, твоя империя тысячелетия льда безусловно могущественна. Тем не менее, к чему быть настолько властными? Лю Юань, ты правда веришь, что, собрав толпу вместе, вы сможете сразиться со мной?» Хуа Юнь вежливо улыбнулся. В его словах был оттенок усмешки. Вскоре он небрежно сказал: «Вумо, чего ты ждешь? Ха-ха, Хуа Юнь, как я и сказал, одной твоей империи тысячелетнего льда недостаточно, чтобы их удержать». После того, как заговорил Хуа Юнь, на облачной горной вершине позади него внезапно раздался порыв ветра и душевный смех. С несколькими порывами несколько фигур в черном появились перед долиной громового гранита. Тем не менее, измениться выражение людей Ян-Сити заставил человек в черном, ведомый ветром. Он встал рядом с Хуа Юнь. В то же самое время, невероятно грозная ударная волна вырвалась из его тела, заставляя лица некоторых побледнеть. Это была другая империя высшего звена, и еще один практик стадии нирваны. Великая империя ворона, Вумо. Когда они увидели появление этой империи могущественного практика, на лицах Лю Юань и Лин Чжи появились болезненные выражения. Хотя они могли справиться с одним практиком на стадии нирваны, они были беспомощны против двоих. Лин Дун смотрел на человека в черном, вздыхая про себя. Похоже, что они наконец-то появились. Это были люди, что он видел ночью. «Лю Юань, что ты сейчас должен был сказать? Ты хотел уйти, или ты хотел драться?» Хуа Юнь взглянул на дуэт Лю Юань, прежде чем улыбнуться и сказать: «На их пути стояли две империи высшего звена. Даже если люди из Ян-Сити объединятся, против них им будет сложно выстоять. Более того, совместная мощь двух практиков стадии нирваны была слишком подавляющей». Люди Ян-Сити погрузились в молчание. Смелость, что едва не хлынула, ускользнула после появления Великой Империи Ворона. Не то, чтобы они были трусами, а скорее, их противник был слишком могущественным. Стоя впереди, выражение Лин Чжи потекло. Затем он повернулся к Лю Юань, прежде чем тихо спросить: «Что нам теперь делать?» Лю Юань потерял дар речи. Мгновением позже он наконец-то сказал: «Если есть еще один практик, что сможет справиться с практиком стадии нирваны, мы можем попытаться». Услышав эти слова, Лин Чжи невольно поджал губы. Они были самыми сильными практиками среди людей из Ян-Сити, и чтобы справиться с практиком стадии нирваны, они должны были объединить силы. Поэтому, кто еще обладал подобными способностями? Лю Юань замолчал на мгновение. Без особых причин, его взгляд внезапно устремился назад, прежде чем он осмотрел толпу, и наконец-то увидел фигуру юноши. Лин Чжи тоже был ошеломлен его действиями. Наспех обернувшись, он посмотрел на этого человека, невольно сказав: «Ты хочешь попросить его?» Лю Юань не ответил. Прямо сейчас он находился на грани, и он просто отчаянно хватался за соломинку. Вжих, вжих. Как временные лидеры группы Ян-Сити, множество людей тут же проследовали за их взглядами. По факту, даже Хуа Юнь и Ву Юань, что парили в воздухе, были шокированы, сконцентрировав свои взгляды на юноши. На мгновение, казалось, застыл даже воздух. Глава 441. Пари. Воздух снаружи долины громового гранита будто застыл. Их взгляды, казалось, словно под воздействием, одновременно уставились на юношу позади группы Ян-Сити. Большинство людей из Ян-Сити были осведомлены о большой битве прошлой ночью. Факт, что Линь Дун был лишь на пике стадии проявления, но мог убить практиков полушаги в стадию нирваны, всех их ошеломил. Тем не менее, для текущего затруднительного положения, в котором они находились, простого обладания способностью убить практиков полушаги в стадию нирваны недостаточно. Поэтому, когда Лю Юань и Лин Чжи обратили свое внимание на Линь Дуна, некоторые люди дрогнули сердцами. Они не сомневались, что Линь Дун был могущественным, но по их мнению, он был далек от того, чтобы соответствовать подлинному практику стадии нирваны. Парящие в воздухе Хуа Юнь и Ву Мо также странно смотрели на этого юношу, нахмурив брови. Они видели, что Линь Дун был лишь на пике стадии проявления, и не понимали, что делали Лю Юань и Лин Чжи. Может ли быть, что они на самом деле хотят, чтобы этот практик на пике проявления им помог? Что они делают? Хуа Юнь сузил глаза, пробормотав про себя, с нотками насмешки. Стоя позади него, Ву Юнь нахмурил брови. Он подумал, что этот человек немного знаком. Однако он не мог понять, почему. На скрытой горной вершине, окружавшей долину громового гранита, появилась привлекательная фигура. Ее ленивые и прекрасные глаза были сконцентрированы на происходящем за пределами долины громового гранита, прежде чем она перевела взгляд на юношу и тихо сказать: «Это довольно интересно». Стоя среди людей Ян-Сити, главный персонаж, Линь Дун, был слегка озадачен столь внезапным развитием. Когда он увидел бесчисленные взгляды, сосредоточенные на нем, он невольно нахмурил брови. После чего он поднял голову и уставился на Лю Юань и Лин Чжи. «Брат Линь Дун, все мы из Ян-Сити. Если мы будем сотрудничать, то сможем извлечь некоторую выгоду». Когда он увидел, что Линь Дун смотрел на него, Лю Юань горько про себя рассмеялся. Его предыдущие действия были полностью инстинктивными. Он чувствовал, что Линь Дун скрывал свою настоящую силу. Поэтому, когда у него закончились идеи, он невольно посмотрел на него. Тем не менее, вернувшись к чувствам, он понял, в каком затруднительном положении они находились. Против двух империй высшего звена, даже если Линь Дун был умелым, мог ли он спасти эту ситуацию? Хотя он горько смеялся, но раз уже обернулся, Лю Юань мог лишь попросить его о помощи. Когда Лин Чжи услышал просьбу Лю Юань, его выражение стало странным. В конце концов, он правда верил, что Линь Дун мог заставить отступить эти две империи. Линь Дун молчал, уставившись на людей в черном и белом, что оказывали на них огромное давление. Он был слегка удивлен силой фракций, которых привлекла долина громового гранита. Давление, оказываемое двумя империями высшего звена, было для него слегка проблематичным. Более того, он точно знал, что, если станет целью для этих двух империй, он будет в огромной беде. Он также осознавал, что эти две империи здесь были из-за таинственного древнего ключа. Поэтому, даже если он сейчас не заговорит, позже, во время боя за таинственный древний ключ, он несомненно с ними столкнется. Поэтому, если люди из Ян-Сити сейчас будут запуганы этими двумя империями высшего звена, то во время боя за таинственный древний ключ ему придется столкнуться с ними самостоятельно, и это будет невероятно сложной задачей. Поэтому, если он сможет помочь людям из Ян-Сити попасть в долину громового гранита, даже если все, что они могли сделать, это лишь создать небольшую суматоху и отвлечь эти две империи высшего звена, Линь Дуну это будет довольно полезно. Как только Линь Дун погрузился в молчание, окружавшие его Моти и остальные странно на него смотрели. Неосознанно, Линь Дун, среди людей Ян-Сити, стал влиятельной фигурой. По факту, его влияние могло посоперничать даже с кем-то вроде Лю Юань. Бесчисленные взгляды были направлены прямо на Линь Дуна. Никто из них не хотел уйти с пустыми руками. Тем не менее, под давлением двух империй высшего звена, у них не оставалось выбора. Поэтому, многие из них, словно отчаянные игроки, поставили свои последние надежды на Линь Дуна. Они надеялись увидеть еще одно чудо, подобное тому, что видели прошлой ночью. Напряженная атмосфера длилась несколько минут, прежде чем нахмуренные брови Линь Дуна медленно расслабились. Затем он хлопнул ногами по спине тигра, прежде чем его фигура мелькнула вперед, и он появился впереди. Действия Линь Дуна без сомнения вызвали среди людей Ян-Сити переполох. У большинства из них на лицах были довольно сложные выражения. Хотя они надеялись на чудо, их разум говорил, что даже если Линь Дун вмешается, ничто не могло бы изменить эту суровую реальность. «Вы двое доверяете мне?» Линь Дун наклонил голову и посмотрел на Лю Юаня и Лин Чжи, прежде чем внезапно спросить. Когда они услышали его слова, дуэт Лю Юань был слегка ошеломлен. Вскоре они переглянулись, прежде чем с любопытством спросить: «Так, что ты собираешься делать?» «Сыграем. У меня есть 50% на победу». Голос Линь Дуна был спокоен, но он не вдавался в подробности. 50%, хотя они не знали, во что собирался играть Линь Дун, для дуэта Лю Юань, эти шансы были довольно хороши. В конце концов, если они продолжат их дразнить, эти две империи высшего звена на самом деле на них нападут, и они, вероятно, будут сокрушены. «Раз мы зашли так далеко, если брат Линь Дун того хочет, пусть будет так». Лю Юань на мгновение замолчал, стиснул зубы и сказал: «Продолжать оттягивать развязку было немудрым решением. Иначе, как только настанет ночь, все они навряд ли смогут уйти». Стоя рядом, Лин Чжи мог лишь кивнуть. Когда он увидел, что оба кивнули, Линь Дун наконец вздохнул с облегчением. Затем, под взглядом толпы, Он сделал шаг вперед и повернулся к двум фигурам, парящим в воздухе. Хотя они были довольно далеко, он все еще мог ощутить давящую ауру, источаемую их телами. Похоже, что стадия Нирваны заслуживает свое имя. Вы двое – очень известные фигуры. То, чтобы люди Ян-Сити развернулись и ушли, не является невозможным. Тем не менее, я хотел бы заключить с вами пари. Спокойный голос Линь Дуна медленно разнесся в воздухе. Похоже, что у тебя нет права на игры с нами, сказал Хан Юнь, вежливо улыбнувшись. Две империи высшего звена вместе безусловно невероятно могущественны. Однако, поверьте мне, отчаянно собака может перепрыгнуть стену, в то время как отчаянный кролик может укусить в ответ. Мы потратили много усилий, чтобы сюда попасть. Если вы хотите воспользоваться силой, вам может это и удастся. Тем не менее, вам придется заплатить за это немалую цену. Раз долина громового гранита привлекла кого-то вроде вас, кто знает, есть ли здесь еще скрытые могущественные империи. Если вы сейчас понесете потери, вам это не сулит ничего хорошего. Голос Линь Дуна все еще был спокоен, будто он совершенно не ощущал давящую ауру, источаемую телом Хуа Юнь. Когда они услышали его слова, глаза Хуа Юань и Ву Мо сузились. Затем их взгляды прошлись по горной гряде, окружавшей долину громового гранита. Как Линь Дун и сказал, больше всего они боялись, что позади скрывался еще один хищник. В этом мире никто не хотел стать жертвой. Поэтому Хуа Юнь и остальные тоже были заинтересованы. Говори о своем пари. Хуа Юнь взглянул на Ву Мо, в его глазах загорелись нотки волнения, и он небрежно сказал. Когда он услышал, что те смягчились, на лице Линь Дуна появилась маленькая улыбка. Он быстро взмахнул рукавами, прежде чем появился ветер. Затем он вырезал на земле, примерно 10-метровый, круг. Все довольно просто. Из вас двоих, один будет стоять в кругу, и получит от меня один удар. Если он будет выбит из круга, я победил. В другом случае, победа за вами. Спокойно говоря, Линь Дун хлопнул в ладоши. Тем не менее, вызванный переполох можно было сравнить лишь с лавиной. Потому что, после того, как он договорил, несколько вскриков тут же раздалось среди людей Ян-Сити, все смотрели на него в шоке. Можно только представить, насколько смешно и глупо это было, для практика на пике проявления, бросить вызов практику стадии Нирваны, чтобы тот, получив один удар, остался стоять в круге. Хотя они были уверены, что Линь Дун был силен, однако это было чересчур. Они были подлинными практиками стадии Нирваны. По факту, даже людям вроде Лю Юань и Лин Чжи пришлось объединить силы, чтобы с ними бороться. Даже Лю Юань и Лин Чжи были шокированы. Когда они услышали предложение Линь Дуна, первой мыслью, пришедшей им на ум, стало: «Он это серьезно?» Глаза Лин Чжи потемнели, его выражение помрачнело. Посмотрев на Лю Юань, он потерял дар речи. «Раз до этого уже дошло, посмотрим, как все пойдет». Сказав это, Лю Юань успокоил себя. В конце концов, он был тем, кто втащил Линь Дуна, и поэтому он мог лишь молиться о чуде. «Ха-ха, интересно». Парящий в воздухе дуэт был на мгновение ошеломлен, прежде чем вернуться к чувствам. Затем они с некоторой усмешкой посмотрели на Линь Дуна и засмеялись, качая головами. Для них это пари казалось просто смешным. «Ладно, так кто из вас двоих, вы уже решили, кто пойдет?» Тем не менее, Линь Дун игнорировал их насмешливые взгляды и, смотря на них, тихо спросил: «Позволь мне». На лице Хуа Юнь была насмешка, он повернулся посмотреть на Ву Мо. Когда он увидел, что тот махнул рукой, то медленно вышел. Тем не менее, он не вошел в круг. Вместо этого, он парил в воздухе, с руками за спиной. Его спокойный голос был полон нескрываемой гордости. «Мне не нужно входить в круг. Я буду стоять прямо здесь. Если твоя атака сможет меня сдвинуть, то люди Ян-Сити могут свободно войти в долину громового гранита. Однако, если тебе не удастся, то ты заберешь своих людей и вы тут же уйдете. Иначе, наши две империи будут вынуждены предпринять решительные меры. Я надеюсь, ты знаешь, что для вас будет лучше». Глава 442. Признание. Вечернее солнце было словно кровь, освещая окраины долины громового гранита. В то же время, из-за слов Хуа Юнь, казалось, что температура незаметно возросла. Хуа Юнь парил в воздухе с руками за спиной и выглядел невероятно снисходительным. Его аура заставляла с завистью вздыхать про себя. Похоже, что практик стадии Нирваны действительно экстраординарный. Хуа Юнь согласился на пари. Поэтому взгляд поражения появился на лицах некоторых из людей Ян-Сити. По их мнению, это пари было шуткой. Хотя Линь Дун удивил их, убив практика в полушаге в стадию нирваны, к несчастью, разница между полушагом в стадию нирваны и стадией нирваны была слишком велика, чтобы измерять ее в метрах. Лин Чжи и Лю Юань переглянулись, прежде чем тихо вздохнуть. На данный момент они ничего не могли сделать, и оба очень переживали. В конце концов, если Линь Дун проиграет, им придется послушно уйти. Когда они подумали об этом, выражение нежелания появилось на лицах дуэта Лин Чжи. По факту, Лю Юань чувствовал себя еще прискорбнее. Если бы он знал, что это случится, он бы никогда не стал вовлекать в это Линь Дуна. Но независимо от того, что они чувствовали, все, что они могли, это молча ожидать окончания пари. Как только Хуа Юнь вышел вперед, взгляд Линь Дуна сосредоточился на нем, полностью игнорируя переполох позади себя. Он не беспокоился об их сомнениях. С определенной точки зрения, единственная причина, почему он вмешался, была в том, чтобы воспользоваться людьми из Ян-Сити для создания суматохи. Таким образом, у всех были для этого свои цели. Основываясь на твоих способностях на пике проявления, мне довольно любопытно узнать, есть ли у тебя право на подобные игры. Тем не менее, неважно, каким будет исход, твоя храбрость достойна восхищения. Хуа Юнь взмахнул рукавом, глядя на Линь Дуна с беспечным выражением на лице. Похоже, он относился к этому пари, как к шутке. Лицо Линь Дуна было спокойным, будто он совершенно не нервничал. Взглянув на Хуа Юнь, его тело слегка задрожало, прежде чем он разогнал энергию Юань в своем теле до предела. В то же самое время, потоки пожирающей силы хлынули из его тела, прежде чем вся энергия Юань в области хлынула вперед, непрерывно собираясь над головой Линь Дуна. Все небо, казалось, мгновенно потемнело. Когда они увидели, что вся энергия Юань в области действует в столь необычной манере, побежденные выражения на лицах людей Ян-Сити слегка ослабли. Он на это способен. В глазах Хуа Юнь мелькнули нотки шока. В конце концов, только практики стадии нирваны были способны использовать энергию Юань между небесами и землей по собственной воле. Поэтому, он не ожидал, что практик на пике стадии проявления, вроде Линь Дуна, на самом деле сможет это сделать. Похоже, что боевые искусства, что он собирается использовать, будут довольно могущественными. Бум, бум. Могущественная и необузданная энергия Юань непрерывно высвобождалась из тела Линь Дуна, пока наконец не превратилась в светящийся столб. Светящийся столб, что казалось, измельчал небеса, внезапно вспыхнул. В то же самое время, золотое сияние мерцало в глазах Линь Дуна. Затем, он медленно указал своим пальцем. БЗЗ, БЗЗ. Его рука начала безумно колебаться, под его кожей золотое сияние проскальзывало через все тело и помогало ему выстоять перед ужасающей отдачей, вызываемой пальцем. Бум! Окружающий воздух взорвался. Черные волосы Линь Дуна колыхались на ветру, его одеяние дрожало, даже облака на небе начали собираться. Когда они увидели столь необычный феномен, даже у Лин Чжи и Лю Юань в глазах мелькнул оттенок трепета. Хорошо. Когда Хуа Юнь увидел происходящее, горящий огонек зажегся в его глазах, в то время, как насмешка на его лице угасла. Затем он тряхнул телом, прежде чем мощный поток энергии Юань окружил его тело. Эта энергия Юань была полна ледяного ощущения. Пленяющий небесный палец великой пустоты, пятый палец, движение вселенной. Под взглядами толпы, палец Линь Дуна наконец-то материализовался. В мгновение, когда он указал пальцем, из руки Линь Дуна раздалось тихое эхо. Вскоре, золотое сияние в его руке стало более ужасающим. В этот раз, Линь Дун безоговорочно использовал всю силу пятого пленяющего небесного пальца великой пустоты. Если бы он не освоил золотое тело малой нирваны, его руку разорвало бы на куски.